4. Эдди Каспбрэк собирает лекарства. Если вы хотите узнать все, что нужно знать об американце или американке, принадлежащих к среднему классу и живущих в самом конце второго тысячелетия, вам нужно всего лишь заглянуть в его или ее шкафчик-аптечку. Так, по крайней мере, говорят. Но, Господи Иисусе, загляните в тот, что открывает Эдди Каспбрэк, сдвигая дверцу зеркала, стирая тем самым свое бледное лицо и широко раскрытые глаза. На верхней полке анацин, экседрин, экседрин ПМ, контак, гелусил, тайленол, большая синяя банка растирки Викс, густые сумерки, укрывшиеся за стеклом. Бутылочка виварина, бутылочка серутана. Серутан — это от природы, только наоборот, как говорил Лоуренс Уэлк, когда Эдди Каспбрэк был еще маленьким. Две бутылочки магнезии Филлипса, обычный, по вкусу напоминавший жидкий мел, и с новым мятным вкусом, тот же жидкий мел, но с привкусом мяты. Большой флакон Rolaids по-приятельски соседствует с большим флаконом Tums. Нейтрализаторы кислотности, конкурирующие на рынке. Следом за Tums стоит большой флакон таблеток Digel с апельсиновым вкусом. Все три напоминают копилки, наполненные таблетками вместо монет. Вторую полку занимают витамины. Витамин Е, витамин С, витамин С с плодами шиповника. Просто витамин В, комплекс витаминов В и витамин В12. Лизин, который должен помогать при раздражениях кожи, лецитин, который должен препятствовать повышению холестерина внутри и вокруг большого насоса. Препараты железа, кальция и рыбий жир. Мультикомплекс «Одна в день», мультикомплекс «Миадекс», мультикомплекс «Центрум». И на шкафчике аптечки огромная бутылка геритола для полного комплекта. Спустившись на третью полку, мы попадаем в мир практичных представителей патентованных лекарств. Экслакс — маленькие пилюли Картера. Эти два препарата способствуют перемещению почты по кишечнику Эдди Каспбрэка. Компанию им составляют Каопектат, Пептобисмол и Preparation H на случай, если почта движется слишком быстро или болезненно. Гигиенические салфетки Tax в банке с навинчивающейся крышкой необходимы, чтобы прибраться после доставки почты. Независимо от того, состоит она из одного-двух рекламных листков или прибывает большая посылка. Формула 44 помогает при кашле, NyQuil и DryStan при простуде. Есть и бутылка касторового масла. С покраснением горла могут бороться постилки сукрец в жестянке. Растворов для полоскания рта Эдди держит 4. Хлоросептик, цепакол, цепистат, спрей и, разумеется, проверенный листерин, который часто имитировали, но так и не смогли создать полный аналог. Визин и мюрин для глаз. Кортейд и мазь неоспорин от повреждений кожи, вторая линия защиты, если лизин не оправдывал ожиданий. Тюбик Окси-5 соседствует с пластиковой бутылочкой Окси-Вош. Эдди предпочитал иметь на несколько центов меньше, чем на несколько прыщей больше. Тут же тетрациклиновые капсулы. А в самом углу, отдельно, как какие-то конспираторы, три бутылки угольно-дегтярного шампуня. Нижняя полка практически пуста, но лекарства на ней куда более серьезные. Ладно, вы можете ознакомиться с ее содержимым. На этих таблетках можно улететь выше, чем на реактивном самолете Бена Хэнскома, и разбиться сильнее, чем Турман Мэнсон. Известный американский бейсболист погиб в возрасте 32 лет при попытке посадить личный самолет. Тут Валиум, Перкодан, Элавил и Дарвон Комплекс. На этой полке стоит еще одна жестянка постилок сукрец, но самих постилок в ней нет. В жестянке 6 таблеток Куаалюда. Эдди Каспбрэк верил в девиз бойскаутов. «Будь готов». Он вошел в ванную, размахивая большой хозяйственной сумкой. Поставил ее на раковину, расстегнул молнию, а затем трясущимися руками начал загружать туда пузырьки, бутылочки и бутылки, банки, тюбики, пластиковые бутылочки и спреи. При других обстоятельствах он аккуратно перекладывал бы их одну за другой, но для столь почтительного отношения времени сейчас не было. потому что выбор, как это представлялось Эдди, стоял перед ним простой и жесткий. Двигаться и продолжать двигаться, или оставаться на одном месте достаточно долго для того, чтобы задуматься, что все это значит, и умереть от страха. «Эдди!» — позвала снизу Майра. «Эдди, что ты там делаешь?» Эдди бросил в сумку жестянку из-под постилок, в которой теперь лежали таблетки Куалюда. Шкафчик аптечка практически опустел. В нем остались только мидол Майры и выжатый чуть ли не до конца тюбик Блистекса. Эдди замялся, потом прихватил Блистекс. Начал застегивать молнию, посоветовался сам с собой и отправил в сумку мидол. Майра всегда могла его купить. «Эдди!» Майра уже преодолела половину лестницы. Эдди до конца застегнул молнию и вышел из ванной, размахивая сумкой. Невысокий мужчина с мягким лицом, в котором было что-то от кролика. Большинства волос он уже лишился, остальные росли островками, которые постоянно уменьшались. Вес сумки заставлял его клониться в сторону. Огромных габаритов женщина медленно поднималась на второй этаж. Эдди слышал, как протестующие скрипели под ней ступени. «Что ты делаешь?» Эдди не требовался психоаналитик, чтобы понять. Женился он в определенном смысле на своей матери. Габариты Майры Каспрек потрясали. 5 годами раньше, когда Эдди женился на ней, она была всего лишь крупной женщиной. Но он подсознательно чувствовал, иногда приходили к нему такие мысли, что она будет прибавлять и прибавлять. Белая ночная рубашка вздымалась волнами на груди и бедрах. И каким-то образом Майра стала еще более огромной, когда добралась до лестничной площадки 2-го этажа. Ее бледное, ненакрашенное лицо блестело. Выглядела она жутко испуганной. «Мне нужно ненадолго уехать», — объяснил Эдди. «Что значит уехать? Кто тебе звонил?» «Неважно». Он проскочил через коридор в гардеробную, поставил хозяйственную сумку на пол, открыл складную дверь шкафа, сдвинул в сторону 50 одинаковых черных костюмов, которые висели рядком, выделяясь грозовым облаком среди другой, более яркой одежды. На работу он всегда надевал черный костюм. Он наклонился в глубины шкафа, где пахло пылью и шерстью, и вытащил один из чемоданов, стоявших у дальней стены. Раскрыл и начал бросать туда одежду. На него упала тень Майры. «Что все это значит, Эдди? Куда ты собираешься? Скажи мне!» «Я не могу тебе сказать». Майра стояла, наблюдая за ним, пытаясь решить, что теперь сказать, что сделать. Возникла мысль запихнуть его в шкаф и придавить дверь своим телом, пока не пройдет этот приступ безумия. Но она не могла заставить себя пойти на такое, хотя у нее наверняка бы получилось. Ростом она превосходила Эдди на 3 дюйма, а весила на 100 фунтов больше. Она не знала ни что ей сделать, ни что сказать, потому что никогда еще он так себя не вел. Не могла сказать, испугалась бы она еще больше, если бы вошла в гостиную и увидела их новенький телевизор с большим экраном, парящим в воздухе. «Ты не можешь уехать!» — услышала она свой голос. «Ты обещал принести мне автограф Аль Пачино!» Абсурд, конечно, бог свидетель. Но в такой момент и от абсурда толку больше, чем от молчания. «Ты и без меня можешь получить этот автограф. Завтра сама будешь возить его по городу». Ох, новый ужас присоединился к тем, что уже ворочались в ее бедной голове. Она вскрикнула: «Я не смогу! Я никогда! Тебе придется!» Теперь он подбирал обувь. «Больше некому». «На меня ни одна униформа не налезет. Они узки мне в груди». «Попроси Долорес расставить какую-нибудь», — жестко ответил Эдди. Бросил в чемодан 2 пары черных туфель, нашел пустую коробку, положил в нее 3-ю пару. Хорошие черные туфли, их еще носить и носить, но выглядели они слишком потрепанными для работы. Если ты зарабатываешь на жизнь тем, что возишь по Нью-Йорку богачей, зачастую знаменитых богачей, все должно быть в лучшем виде. Эти туфли так не выглядели, но вполне могли сгодиться там, куда он отправлялся. И для того, что ему, возможно, придется делать, когда он доберется туда. Может, Ричи Тозьер? Но тут в глазах потемнело, и он почувствовал, как начинает сдавливать горло. Эдди запаниковал. До него дошло, что, запаковав в сумку всю чертову аптеку, он оставил самое важное — свой ингалятор на первом этаже на стереосистеме. Он захлопнул крышку чемодана, щелкнул замками, повернулся к Майре, которая стояла в коридоре, прижав руку к короткой толстой колонне шеи, словно это она страдала астмой. Она просто смотрела на него, на лице читались недоумение и страх, и он мог бы пожалеть ее, если бы его сердце не переполнял ужас за себя. «Что случилось, Эдди? Кто тебе звонил? У тебя неприятности? Неприятности, да? Что у тебя за неприятности?» Он направился к ней с хозяйственной сумкой в одной руке и чемоданом в другой. Теперь он не клонился в одну сторону, потому что сумка и чемодан уравновешивали друг друга. Жена встала перед ним, перекрыв путь к лестнице, и поначалу он подумал, что она не сдвинется с места. Но в последний момент, когда его лицо едва не ткнулось в мягкий заслон ее груди, Майра отступила, испугавшись. А когда он проходил мимо, не сбавляя шагу, разрыдалась. «Я не могу возить Аль Пачино!» — заверещала она. «Я врежусь в знак стоп или куда-нибудь еще! Я знаю, что врежусь, Эдди! Я боюсь!» Он посмотрел на часы Сет Томас, стоявшие на столике у лестницы. Старейшая американская фирма по производству часов. 9:20. В Дельте какая-то дама официальным голосом сказала ему, что на последний самолет в Мэн, вылетающий из Ла-Гвардии в 20:25, он уже опоздал. Он позвонил в Амтрак и узнал, что последний поезд в Бостон отправляется с Пенн-Стейшн в 11:30. На нем он мог добраться до Саут-Стейшн, а оттуда взять такси до офиса Кейп-Кот-Лимузин на Арлингтон-Авеню. Кейп-Кот и компания Эдди, Royal Crest, много лет плодотворно сотрудничали. Один звонок Бутчу Кэррингтону в Бостон, и проблема с транспортом для поездки на север решилась. Бутч сказал, что его будет ждать заправленный и готовый к отъезду Кадиллак. Так что он мог еще и проехаться с шиком, поскольку его не будет доставать рассевшийся на заднем сиденье клиент, попыхивающий вонючей сигарой и спрашивающий, не знает ли Эдди, где найти девочку, или несколько граммов кокаина, или и то, и другое. «Проехаться с шиком, это точно», — подумал он. Шика этого могло прибавиться только в одном случае, если бы его везли в катафалке. «Но не волнуйся, Эдди, обратно тебя, возможно, так и повезут. Если, конечно, останется, что везти». «Эдди!» 9:50. Еще есть время поговорить с ней, есть время проявить доброту. Ах, насколько было бы лучше, если бы в этот вечер она играла в вист. Он бы просто выскользнул из дома, оставив записку под магнитом на двери холодильника. Он всегда оставлял записки Майре на холодильнике, потому что там она их обязательно замечала. В таком уходе, да чего там, побеге, не было ничего хорошего, но сейчас получалось только хуже. Все равно, что вновь покидать дом. И давалось это ему так же тяжело, как и первые три раза. «Дом там, где сердце», — вдруг подумал Эдди. «Я в это верю. Старина Бобби Фрост говорил, что дом — то место, где тебя должны принять, когда ты туда придешь. К сожалению, это еще и место, откуда тебя не хотят выпускать, раз уж ты туда пришел». Он стоял на верхней ступеньке, временно утратив способность двигаться, обуянный страхом. Воздух со свистом входил и выходил через игольное ушко, в которое превратилось в дыхательное горло, и смотрел на плачущую жену. «Пойдем со мной вниз, и я расскажу все, что смогу», — предложил он. В прихожей, у парадной двери, Эдди опустил на пол свою ношу, чемодан с вещами и хозяйственную сумку с лекарствами. Тут он вспомнил кое-что еще. Или, скорее, призрак матери, которая умерла давным-давно, но частенько разговаривала с ним в его голове, напомнил ему. «Ты знаешь, когда у тебя промокают ноги, ты сразу простужаешься, Эдди. В отличие от других, у тебя очень слабая иммунная система, поэтому тебе нужно соблюдать осторожность. Вот почему в дождь ты всегда должен надевать галоши». В Дерри частенько лило. Эдди открыл дверь стенного шкафа в прихожей, снял галоши с крючка, на котором они висели, аккуратно сложенные в пластиковом мешке, и положил в чемодан. «Хороший мальчик, Эдди». Они с Майрой смотрели телевизор, когда грянул гром. И теперь Эдди вернулся в гостиную, где стоял телевизор Mural Vision, и нажатием кнопки опустил экран, такой огромный, что по воскресеньям Фриман Макнил выглядел на нем заезжим гостем с Бробдингнега. Он снял трубку с телефонного аппарата и вызвал такси. Диспетчер пообещал, что машина подъедет через 15 минут. Эдди ответил, что его это вполне устраивает. Он положил трубку и схватил ингалятор, лежавший на их дорогом проигрывателе компакт-дисков Sony. «Я потратил 1500 баксов на первоклассную стереосистему, чтобы Майра не упустила ни одной золотой ноты, слушая свои записи Барри Манилоу и величайшие хиты Supremes», — подумал он и тут же почувствовал укол совести. Жену он обвинял напрасно. Он чертовски хорошо знал, что Майра слушала старые поцарапанные пластинки с тем же удовольствием, что и новые, размером с 45-ку, лазерные диски, точно так же, как с радостью жила бы в Куинсе, в их маленьком 4-комнатном домике, пока оба не состарились бы и не посидели. И, по правде говоря, на горе Эдди Касбрака уже появился снежок. Он купил стереосистему класса люкс по той же причине, что и дом из плетника на Лонг-Айленде, где они вдвоем напоминали две последние горошины в консервной банке. Потому что мог себе это позволить, и потому что этим он ублажал мягкий, испуганный, часто недоумевающий, но всегда безжалостный голос матери. Этим он говорил: «Я это сделал, мамуля! Посмотри, я это сделал! А теперь будь так любезна, ради бога, хоть на время, заткнись!» Эдди сунул ингалятор в рот, как человек, имитирующий самоубийство, и нажал на клапан. Облако отвратительно лакричного вкуса заклубилось и устремилось в горло. Эдди глубоко вдохнул. Почувствовал, как освобождаются почти полностью перекрытые дыхательные пути. Сдавленность уходила из груди, но внезапно он услышал в голове голоса. Голоса-призраки. «Разве вы не получили записку, которую я вам посылала?» «Получил, миссис Касбрэк, но...» «Ну что ж, на случай, если вы ее не прочитали, тренер Блэк, позвольте мне озвучить ее лично. Вы готовы?» «Миссис Касбрэк». «Хорошо. Тогда слушайте. С моих губ да в ваши уши. Готовы? Мой Эдди не может заниматься физкультурой. Повторяю, он не может заниматься физкультурой. Эдди очень слабенький, и если он побежит, если он прыгнет...» «Миссис Касбрэк, у меня в кабинете лежат результаты последнего медосмотра Эдди. Это требование Департамента образования штата. Там указано, что рост Эдди чуть меньше нормы для его возраста, но в остальном он в полном здравии. Я позвонил вашему семейному врачу, чтобы развеять последние сомнения, и он подтвердил...» «Вы говорите, что я лгунья, тренер Блэк? Это так? Что ж, вот он, Эдди, стоит рядом со мной. Вы слышите, как он дышит? Слышите? Мама, пожалуйста, у меня все хорошо. Эдди, ты лучше помолчи. Или ты забыл, чему я тебя учила? Не перебивай старших». «Я слышу, миссис Касбрэк, но...» «Слышите? Это хорошо. Я думала, может, вы оглохли? Он дышит, как грузовик, поднимающийся в гору на низкой передаче, так? И если это не астма...» «Мама, я не...» «Успокойся, Эдди, не перебивай меня. Если это не астма, тренер Блэк, тогда я королева Елизавета». «Миссис Касбрэк, Эдди нравится заниматься физкультурой. Он любит игры и бегает очень даже быстро. В моем разговоре с доктором Бэйнсом упоминался термин «психосоматический». Я думаю, вы не рассматривали вероятность того, что мой сын сумасшедший? Вы это пытаетесь мне сказать? Вы пытаетесь сказать, что мой сын сумасшедший? Нет, но... Он слабенький. «Миссис Касбрэк». «Мой сын очень слабенький». «Миссис Касбрэк, доктор Бэйнс подтвердил, что физически Эдди совершенно здоров», — закончил Эдди. Этот унизительный эпизод. Его мать кричала на тренера Блэка в спортивном зале начальной школы Дерри, когда он стоял рядом с ней, сжавшись в комок, а другие дети собрались под одним из баскетбольных колец и наблюдали. Вспомнился ему впервые за долгие годы. И он знал, это не единственное воспоминание, которое разбудил телефонный звонок Майка Хэнлона. Уже чувствовал, как многие другие, такие же плохие или еще хуже, толкутся у входа в его сознание, совсем как толпа рвущихся на распродажу покупателей, штурмующая узкое горлышко, двери универмага. Но горлышко не могло их сдержать, он в этом не сомневался. И что они найдут на этой распродаже? Его рассудок? Возможно, за полцены. С повреждениями от дыма и воды. Все должно уйти. «Физически совершенно здоров», — повторил он, глубоко со всхлипами вдохнул и сунул ингалятор в карман. «Эдди», — взмолилась Майра, — «пожалуйста, скажи, что все это значит?» Дорожки от слез заблестели на пухлых щеках. Руки, сведенные вместе, пребывали в непрерывном мельтешении пары играющих безволосых розовых зверьков. Однажды, буквально перед тем, как предложить Майре выйти за него замуж, он взял ее фотографию, которую она ему подарила, и поставил рядом с фотографией матери, скончавшейся от острой сердечной недостаточности в 64 года. Ко дню смерти мать Эдди весила больше 400 фунтов, если точно, 406. Выглядела она тогда чудовищно. Не тело, а раздувшаяся грудь, зад и живот. И поверх этого одутловатое, постоянно испуганное лицо. Но фотографию, рядом с которой он поставил фотографию Майры, сделали в 1944 году, за 2 года до его рождения. «Младенцем ты постоянно болел», — прошептал в ухо голос призрака матери. «Мы постоянно дрожали за твою жизнь». В 1944 году мать была вполне стройной женщиной и весила всего лишь 180 фунтов. Это сравнение он провел, вероятно, в последней отчаянной попытке остановить себя от психологического инцеста. Он переводил взгляд с матери на Майру и обратно. Они могли бы быть сестрами, так походили друг на друга. Эдди смотрел на две практически идентичные фотографии и говорил себе, что никогда не совершит такого безумства. Он знал, что парни на работе уже отпускали шуточки насчет Джека Спрата и его жены, но они ничего не знали о его матери. Джек Спрат и его жена — синоним семейной пары, в которой муж худой и низкорослый, а жена высокая и толстая. Шутки и насмешки он еще мог снести, но действительно ли хотел стать клоуном в этом фрейдистском цирке? Нет, не хотел. Он решил, что порвет с Майрой. Сделает это мягко, не травмируя ее нежную душу, потому что опыта по части мужчин у нее было даже меньше, чем у него по части женщин. А потом, после того, как она уплыла бы с горизонта его жизни, он мог бы начать брать уроки тенниса, о чем давно мечтал. Эдди нравится заниматься физкультурой. Или купить абонемент в бассейн отеля «Плаза». Он любит игры. Не говоря уже о клубе здоровья, который открылся на 3-й авеню напротив гаража. Эдди бегает очень даже быстро, когда рядом нет никого, кто мог бы напомнить ему, какой он слабенький. И я вижу по его лицу, миссис Касбрэк, что даже в 9-летнем возрасте он знает, что самый лучший подарок, который он может сделать себе в этом мире, убежать в любом направлении, в котором вы, миссис Касбрэк, не разрешаете ему убежать. Но в итоге он все равно женился на Майре. В итоге устоявшийся образ жизни и старые привычки оказались слишком сильны. И дом оказался тем самым местом, где тебя сажают на цепь, когда ты приходишь туда. Да, конечно, он мог прогнать пинками призрак матери. Это далось бы ему нелегко, но он знал, что такое ему по силам, если бы от него требовалось только это. Эта Майра не дала ему вырваться на свободу, обрести независимость. Приговорила его к новому сроку своей заботливостью, спеленала тревогой, заковала в цепи лаской. Майра, как и его мать, открыла для себя тайну его характера. Эдди отличала особая болезненность, потому что иногда он подозревал, что никаких болезней у него нет. Требовалось оберегать Эдди от всех его робких потуг, проявить храбрость и мужество. В дождливые дни Майра обязательно доставала галоши из пластикового мешка в стенном шкафу и ставила у вешалки рядом с дверью. Помимо гренка из пшеничной муки, без масла, на стол перед Эдди каждое утро ставилось блюдечко, многоцветное содержимое которого с первого взгляда казалось переслащенными фигурками из овсяной муки, теми, что дают детям. На самом деле на блюдечке лежали витамины из тех самых бутылочек, которые Эдди сгреб в хозяйственную сумку. Майра, как и его мать, интуитивно все поняла, так что шансов у него не было. Молодым и неженатым он трижды уходил от матери и трижды возвращался домой. Потом, через 4 года после того, как его мать умерла в прихожей своей квартиры в Куинсе, так заблокировав входную дверь собственным телом, что бригаде скорой помощи их вызвали соседи снизу, когда услышали грохот, с каким миссис Касбрэк упала на пол для последнего отсчета. Пришлось ломать запертую дверь из кухни на лестницу черного хода. Он вернулся домой в 4-й и последний раз. Во всяком случае, тогда он верил, что это будет последний раз. «Снова дома, снова дома, Боже милостивый мой, снова дома, с Майрой свиньей». Она была свиньей, но не просто толстой, а еще и дорогой ему свиньей. Он ее любил, так что никакого шанса для него практически не было. Она притянула его к себе змеиным гипнотическим взглядом понимания. «Снова дома и насовсем», — тогда подумал он. «Но, может, я ошибался», — подумал он теперь. «Может, это не дом и никогда не был домом? Может, дом — то самое место, куда я должен сегодня ехать? Дом — место, где ты должен, когда приходишь туда, столкнуться лицом к лицу с тварью в темноте?» Его затрясло, словно он вышел на улицу без галош и сильно простудился. «Эдди, пожалуйста!» Она снова заплакала. Слезы были ее последней линией обороны, так же, как и у его матери. Жидкое оружие, вызывающее паралич, превращающее добро и нежность в фатальные бреши в броне. Да и не носил он никакой брони, доспехи не очень-то ему шли. Его мать видела в слезах не только оборонительное средство, но и наступательное оружие. Майра редко использовала слезы так цинично. Но, цинично или нет, Эдди понимал, что сейчас она пытается использовать их с этой целью. И тактика эта приносила успех. Он не мог позволить ей победить. Это же так легко. Подумать, как одиноко ему будет сидеть в вагоне поезда, мчащегося сквозь темноту на север, в Бостон, с чемоданом на полке над головой и с хозяйственной сумкой с лекарствами между ног, со страхом, давящим на грудь, словно банка с прогорклой растиркой Викс. Так легко позволить Майре увести его наверх и ублажить парой таблеток аспирина. А потом уложить в постель, где ублажить еще раз, уже по-настоящему. Или не ублажить. Но он обещал. Обещал. «Майра, послушай меня», — заговорил он нарочито сухо, деловым тоном. Она смотрела на него влажными, беззащитными, испуганными глазами. Он думал, что попытается все объяснить, насколько ему удастся. Попытается рассказать ей о том, как Майк Хенлон позвонил и сказал, что все началось снова. И да, он думает, что остальные уже едут. Но с его губ сорвались другие слова, куда более безопасные. «Утром первым делом поезжай в офис. Поговори с Филом. Скажи ему, что мне пришлось уехать, и почину повезешь ты. «Эдди, я же не смогу!» — заголосила она. «Он такая большая звезда! Если я заблужусь, он накричит на меня! Я знаю, что накричит! Он будет кричать! Они все кричат, когда водитель не знает дороги! И я расплачусь! Это может привести к аварии! Эдди, Эдди, ты должен остаться дома!» «Ради бога, прекрати!» Она отшатнулась от его голоса. Эдди, хоть и держал ингалятор в руке, не пустил его в ход. Она бы восприняла это как слабость, которую попыталась бы использовать против него. «Милый Боже, если ты есть, пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что не хочу обижать Майру. Не хочу ранить ее, хочу обойтись даже без синяков. Но я обещал. Мы все обещали, мы поклялись на крови. Пожалуйста, Господи, ну помоги мне, потому что я должен это сделать». «Я терпеть не могу, когда ты кричишь на меня, Энди», — прошептала она. «Майра, а я терпеть не могу, когда мне приходится на тебя кричать», — ответил он, и Майра дернулась. «Видишь, Эдди, ты вновь причиняешь ей боль. Почему бы тебе сразу не погонять ее по комнате тумаками? С твоей стороны так будет даже милосерднее и быстрее». Внезапно, вероятно, этот образ вызвал из памяти сама мысль о том, чтобы погонять кого-то по комнате тумаками, перед его мысленным взором возникло лицо Генри Бауэрса. Он подумал о Генри Бауэрсе впервые за много лет, и мысли эти не принесли ему успокоения. Скорее, наоборот. Он на несколько мгновений закрыл глаза, открыл и вновь обратился к Майре. «Ты не заблудишься, и он не будет кричать на тебя. Мистер Пачино очень милый человек, такой понимающий». Он никогда в жизни не возил Пачино по городу, но исходил из того, что теория вероятности, по крайней мере, на стороне его лжи. В отличие от популярного мифа, согласно которому большинство звезд — говнюки, Эдди на собственном опыте убедился, что это не так. Встречались, конечно, исключения из этого правила, и в большинстве случаев эти исключения были настоящими чудовищами. Он очень надеялся, что Майре повезет, и Пачино таковым не окажется. «Правда?» — смиренно спросила Майра. «Да, правда». «Откуда ты знаешь?» «Деметриус возил его 2 или 3 раза, когда работал в Манхэттен-лимузин». Без запинки солгал Эдди. «Он говорил, что мистер Пачино всегда давал на чай не меньше $50». «Я не против, если он даст мне 50 центов, лишь бы не кричал на меня». «Майра, это же так просто. Как раз 2-3. Первое. Ты забираешь его у отеля Сент-Реджес в 7 вечера и везешь в ABC-билдинг. Они перезаписывают последние действия пьесы, в которой играет Пачино. Если не ошибаюсь, называется она «Американский бизон». Второе. Около 11 ты отвозишь его обратно в Сент-Реджес. Третье. Возвращаешься в гараж, сдаешь автомобиль, расписываешься за выполнение работы». «Это все?» «Это все. Ты с этим справишься, даже стоя на голове, Марти». Она обычно смеялась, когда он называл ее этим ласковым именем, но теперь только смотрела с детской серьезностью. «А если он захочет поехать куда-то на обед, вместо того, чтобы возвращаться в отель? Или выпить, или потанцевать?» «Я не думаю, что захочет. Но если он выразит такое желание, ты его отвезешь. Если у тебя создастся впечатление, что гулять он собирается всю ночь, ты позвонишь Филу Томасу по радиотелефону сразу после полуночи. К тому времени у него будет свободный шофер, который сменит тебя. Я бы никогда не обратился к тебе, если бы у меня был другой шофер. Но 2 болеют, Деметриус в отпуске, а все остальные в этот вечер заняты. К часу ночи ты точно будешь нежиться в своей постельке, Марти. К часу ночи самое-самое позднее. Я абсолютно это гарантирую». Не рассмеялась она и на абсолютно. Он откашлялся и наклонился вперед, уперев локти в колени. Тут же призрак матери зашептал: «Не сиди так, Эдди. Это неудобная поза. У тебя сдавливаются легкие. У тебя такие слабые легкие». Он вновь выпрямился, не вставая со стула, подавшись назад, едва заметив, что делает. «Пусть это будет единственный раз, когда мне придется сесть за руль!» Она не говорила, а стонала. «За последние 2 года я стала такой коровой, и униформа теперь ужасно на мне сидит!» «Это будет единственный раз, клянусь!» «Кто позвонил тебе, Эдди?» И будто ожидая этих слов, по стене заскользили огни, послышался одиночный автомобильный гудок. Такси свернуло на подъездную дорожку. Волна облегчения прокатилась по телу Эдди. Они провели 15 минут, говоря о Пачино, а не о Дерри, Майке Хенлоне, Генри Бауэрсе. И что могло быть лучше? Лучше для Майры, лучше, само собой, и для него. Он не хотел думать или говорить об этом без крайней необходимости. Эдди встал. «Мое такси». Майра поднялась так быстро, что наступила на подол ночной рубашки и повалилась вперед. Эдди ее поймал, но на мгновение возникли большие сомнения в том, что сможет удержать. Она перевешивала его на добрую 100 фунтов. А Майра продолжала гнуть свое. «Эдди, ты должен мне рассказать». «Не могу. Да и времени нет». «Ты никогда ничего не скрывал от меня, Эдди?» Она заплакала. «Я и сейчас не скрываю. Ничего не скрываю. Не помню, и все. Во всяком случае, пока не помню. Человек, который мне позвонил, был и есть давний друг. Он...» «Ты заболеешь!» — в отчаянии запричитала она, следуя за ним, когда он вновь направился к прихожей. «Я знаю, что заболеешь. Позволь мне поехать с тобой, Эдди. Ну, пожалуйста, я позабочусь о тебе. Пачино может взять такси или доберется туда как-то иначе. От него не убудет. Ты согласен со мной, правда?» Голос ее набирал силу, страха в нем прибавлялось, и к ужасу Эдди она все больше и больше напоминала ему мать, какой та выглядела в последние месяцы перед смертью. Старой, толстой и безумной. «Я буду растирать тебе спину и следить, чтобы ты вовремя принимал таблетки. Я буду помогать тебе. Я не буду говорить с тобой, если ты не захочешь, но ты сможешь мне все рассказывать. Эдди, Эдди, пожалуйста, не уходи. Эдди, пожалуйста, пожалуйста!» Он уже пересекал прихожую, направляясь к парадной двери, вслепую, низко наклонив голову, как человек, идущий против сильного ветра. Каждый вдох вновь давался с трудом. Когда он поднял чемодан и хозяйственную сумку, весили они 100 фунтов. Он чувствовал на спине ее пухлые розовые руки, ощупывающие, поглаживающие, тянущие назад с беспомощным желанием, а не с реальной силой. Она старалась совратить его сладкими слезами тревоги, старалась вернуть. «Я не смогу», — в отчаянии подумал он. Астма разыгралась круто, с самого детства не было у него такого приступа. Он потянулся к дверной ручке, но она ускользала от него, ускользала в черноту дальнего космоса. «Если ты останешься, я испеку тебе кофейный торт со сметаной», — лепетала Майра. «Мы поджарим попкорн. Я приготовлю твой любимый обед с индейкой. Если хочешь, приготовлю утром на завтрак. Я начну прямо сейчас. Потушу гусиные потроха. Эдди, пожалуйста, я боюсь. Ты так пугаешь меня». Она схватила его за воротник и потянула назад, как здоровяк-коп хватает подозрительного типа, который пытается удрать. В последнем, тающем усилии Эдди продолжал рваться к двери, и когда силы окончательно иссякли, как и воля к сопротивлению, он почувствовал, что ее пальцы разжались. Еще один жалостливый вопль вырвался из груди Майры. Но Эдди уже ухватился за ручку, благословенно прохладную ручку. Открыл дверь и увидел ждущие у дома такси, посланца из мира здравомыслия. Вечер выдался ясным, в небе сияли яркие звезды. Он повернулся к Майре, в груди клокотало и свистело. «Тебе надо понять, это совсем не то, что мне хотелось бы делать. Если бы у меня был шанс, хоть малейший шанс, я бы не поехал. Пожалуйста, пойми это, Марти. Я уезжаю, но я вернусь». Ох, это прозвучало как ложь. Когда? Как долго тебя не будет?» «Неделю, может, дней 10, но, конечно же, не дольше». «Неделю!» — прокричала она, схватившись за грудь, как примадонна в плохой опере. «Неделю! 10 дней! Пожалуйста, Эдди! Пожалуйста!» «Марти, прекрати! Договорились? Просто прекрати!» И каким-то чудом она прекратила. Закрыла рот и просто стояла, глядя на Эдди влажными, обиженными глазами, не сердясь, только в ужасе за него и за себя. И, возможно, впервые за годы их знакомства он почувствовал, что может любить ее без опаски. Потому что она отпускала его? Пожалуй, что да. Нет, пожалуй, он мог и опустить. Он знал, что да. Уже чувствовал, будто смотрит в телескоп не с того конца. Так что, возможно, все было хорошо. И что он под этим понимал? Вывод, что может любить ее? Что может любить ее, пусть она и выглядит, как его мать в более молодые годы. Пусть даже она ела печенье в кровати, когда смотрела «Хардкасл», «Маккормика» или «Фалькон Крест». И крошки всегда попадали на его сторону. Пусть даже она не умна, и пусть даже забывала про его лекарства в шкафчике аптечки, потому что свои хранила в холодильнике. А может быть, могло быть так, что... Все эти другие идеи он рассматривал так или иначе, с одной стороны или с другой, по ходу своих туго сплетенных жизней сына, любовника, мужа. Теперь же, когда он покидал дом, как ему казалось, действительно в последний раз, новая мысль сверкнула в голове, и озарение прошлось по нему, как крыло какой-то большой птицы. А если Майра боялась даже больше, чем он? А если его мать тоже? Еще одно воспоминание о Дерри выстрелило из подсознания злобно шипящим фейерверком. На центральной улице находился обувной магазин. «Корабль обуви», так он назывался. Мать как-то раз привела его туда, он полагал, что ему было не больше 5 или 6 лет, и велела сидеть тихо и быть хорошим мальчиком, пока она выберет пару белых туфель на свадьбу. Он сидел тихо и вел себя, как положено, хорошему мальчику, пока мать говорила с мистером Гарденером, одним из продавцов. Но ему было только 5 или 6 лет, а потому, когда матери не подошла уже третья пара принесенных мистером Гарденером белых туфель, заскучавший Эдди встал и направился в дальний конец магазина, чтобы получше рассмотреть некое сооружение, которое заинтересовало его. Поначалу он подумал, что это большой ящик, поставленный на попа. Подойдя ближе, решил, что это стол. Но, разумеется, более странного стола видеть ему еще не приходилось. Он был таким узким. Изготовили его из блестящего полированного дерева, украсили инкрустацией и резьбой. Опять же, к нему вел короткий лестничный пролет из 3 ступенек. Эдди никогда не видел столов со ступенями. Вплотную приблизившись к этому необычному столу, он увидел, что у его основания дырка, на боковой стороне — кнопка, а наверху его это просто заворожило. Нечто такое, что выглядело точь-в-точь, как космоскоп капитана Видео. Эдди обошел стол и обнаружил надпись. Должно быть, ему уже исполнилось 6 лет, потому что он смог ее прочесть, шепча каждое слово. «Ваша обувь вам подходит? Проверьте и увидите». Он вновь обошел стол, поднялся по 3 ступенькам, сунул ступню в дырку у основания проверочного устройства. «Ваша обувь вам подходит?» Эдди этого не знал, но ему не терпелось проверить и увидеть. Он сунул лицо в резиновую маску и нажал на кнопку. Зеленый свет залил глаза. Он увидел свою ступню, плавающую внутри ботинка, заполненного зеленым дымом. Он шевелил пальцами ноги, и пальцы, на которые он смотрел, зашевелились. Его пальцы. Все точно, как он и подозревал. Тут только он осознал, что может видеть не только сами пальцы. Он может видеть и кости. Кости своей ступни. Он скрестил большой и второй пальцы, словно снимая последствия того, что солгал, и кости образовали букву X, только не белую, а гоблински зеленую. Он мог видеть... Тут пронзительно закричала его мать. Этот панический крик разорвал тишину обувного магазина, как скрежет отлетевшего лезвия косилки, как пожарный колокол, как трубный глаз. Эдди в страхе вскинул голову, оторвавшись от объектива, и увидел, как она бежит к нему через весь магазин в одних чулках с развивающимся позади платьем. Она сшибла стул, и одно из этих приспособлений для измерения размера ноги, которые всегда так щекотались, отлетело в сторону. Ее грудь вздымалась, рот превратился в алую букву «О», символизирующую ужас. Головы продавцов и других покупателей поворачивались в ее сторону. «Эдди, слезь оттуда!» — кричала она. «Слезь оттуда! От этих машин у тебя будет рак! Слезь оттуда, Эдди! Эдди!» Он попятился, будто машина внезапно раскалилась до красна. В панике забыл про ступеньки. Каблуки соскользнули с верхней, и он начал медленно заваливаться назад, отчаянно замахал руками в уже проигранной битве за сохранение равновесия. И разве не подумал он тогда с безумной радостью? «Я падаю! Я упаду и узнаю на собственном опыте, каково это — упасть и удариться головой! Как же здорово!» Разве он так не подумал? Или мужчина, которым он стал, вкладывает взрослые, служащие его целям мысли в голову ребенка, в которой всегда кишмя кишат сбивчивые догадки и смутные образы, образы, которые теряют смысл, обретя четкость? Подумал? Или попытался подумать? В любом случае, вопрос этот так и остался спорным. Он не упал. Мать подоспела вовремя. Мать поймала его. Он разрыдался, но не упал. Теперь все смотрели на них. Он это помнил. Он помнил, как мистер Гарденер подобрал с пола приспособление для измерения размера ноги и проверил маленькие скользящие штучки, чтобы убедиться, что приспособление работает, а второй продавец поднял стул и один раз всплеснул руками, выразив пренебрежительное удивление, прежде чем его лицо вновь превратилось в любезно-бесстрастную маску. Лучше всего Эдди заполнил мокрую мамину щеку и ее кислое дыхание. Он помнил, как она вновь и вновь шептала ему в ухо. «Никогда больше этого не делай! Никогда больше этого не делай! Никогда больше!» Его мать словно произносила заклинание, отгоняющее беду. То же заклинание она произносила годом раньше, когда обнаружила, что няня отвела Эдди в общественный бассейн в Дерри-парк в особенно жаркий летний день. Случилось это, когда страх перед полиомиелитом начала 50-х только-только начал сходить на нет. Она вытащила мальчика из бассейна, говоря, что он не должен этого делать. Никогда, никогда. И все дети смотрели на них так же, как сейчас продавцы и покупатели, а ее дыхание и тогда пахло чем-то кислым. Она увела его из корабля обуви, крича продавцам, что она всех их засудит, если с ее мальчиком что-то случится. Все утро перепуганный Эдди то начинал, то прекращал плакать, и астма донимала его весь день. А ночью он долгие часы лежал без сна, гадая, что такое рак, хуже ли он полиомиелита, может ли он убить, как много времени ему на это потребуется, как тебе будет больно, прежде чем ты умрешь. Задавался он и вопросом, отправится ли он потом в ад. Угроза была серьезной, это он точно знал. Мама очень уж перепугалась. Вот откуда он знал. Ее охватил такой дикий ужас. «Марти», — позвал он через эту временную пропасть, — «ты меня поцелуешь?» Она поцеловала его и прижала к себе так крепко, что у него застонали кости спины. «Будь мы в воде», — подумал он, — «она бы утопила нас обоих». «Не бойся», — прошептал он ей на ухо. «Ничего не могу с собой поделать», — заголосила она. «Я знаю», — ответил он, почувствовав, что астма отступает, хотя Марти крепко прижимала его к себе. Свистящая нотка из дыхания ушла. «Я знаю, Марти». Водитель вновь нажал на клаксон. «Ты позвонишь?» — спросила она дрожащим голосом. «Если смогу». «Эдди, пожалуйста, разве ты не можешь сказать мне, в чем дело?» А если бы он мог? ей бы стало спокойнее. «Ну ладно, вечером мне позвонил Майк Хенлон, и мы какое-то время поговорили, но весь наш разговор сводился к двум пунктам». «Все началось снова», — сообщил Майк. «Ты приедешь?» — спросил Майк. «И теперь у меня поднялась температура, Марти. Только эту температуру не сбить аспирином. И мне трудно дышать. Только этот чертов ингалятор мне не поможет. Потому что эти затруднения с дыханием связаны не с легким или горлом. Причина в области сердца. Я вернусь к тебе, если смогу, Марти. Но ощущаю себя человеком, который стоит у входа в старую штольню, потолок которой в любой момент может обрушиться во многих местах. Стоит у входа и прощается с белым светом». «Да, конечно же, да. После моего рассказа она сразу же успокоится». «Нет», — ответил он, — «пожалуй, я не могу сказать тебе, в чем дело». И прежде чем она произнесла хоть слово, прежде чем снова начала кричать: «Эдди, вылезай из этого такси! От него у тебя будет рак!» Он большими шагами двинулся прочь все быстрее и быстрее. Последние ярды, отделяющие его от такси, чуть ли не пробежал. Она все еще стояла в дверном проеме, когда такси задним ходом выкатилось на улицу, стояла, когда они поехали к городу, большая, черная женщина-тень, вырезанная из света, который лился из их дома. Он помахал рукой и подумал, что в ответ она тоже вскинула руку. «Куда сегодня едем, дружище?» — спросил таксист. «Пен Стейшн», — ответил Эдди, и рука отпустила ингалятор. Астма отправилась в то место, где привыкла проводить время между атаками на его бронхи. Он чувствовал себя почти здоровым. Но ингалятор очень даже потребовался ему 4 часа позже, когда он резко дернулся, выходя из легкой дремы, отчего мужчина в деловом костюме, сидевший напротив, опустил газету и посмотрел на него с любопытством, к которому примешивалась тревога. «Я вернулась, Эдди!» — ликующе вопила астма. «Я вернулась, и, наконец-то, на этот раз могу тебя убить! Почему нет? Должна же я когда-нибудь это сделать, знаешь ли! Не могу я возиться с тобой целую вечность!» Грудь Эдди вздымалась и опускалась. Он поискал ингалятор, нашел, направил в горло, нажал на клапан. Потом откинулся на высокую спинку амтраковского сиденья, дрожа всем телом, ожидая облегчения, думая о сне, из которого он только что вернулся в реальность. О сне? Господи Иисусе! Если бы! Эдди боялся, что сон этот очень уж тянул на воспоминания. Он помнил зеленый свет, как в рентгеновской установке обувного магазина, и покрытого язвами прокаженного, который гнался по подземным тоннелям за кричащим мальчиком, Эдди Каспбреком. Он бежал и бежал. «Он бегает очень даже быстро», — так сказал тренер Блэк его матери. «И он бежал очень даже быстро, отгнавшийся за ним твари. Да, вам лучше в это поверить, вы можете поспорить на свою шкуру». В этом сне 11-летним мальчишкой. И кто-то зажег спичку, и он посмотрел вниз и увидел разлагающееся лицо мальчика. Его звали Патрик Хокстеттер, и он пропал в июле 58 года. И черви выползали из щек Патрика Хокстеттера, и вползали в них, и изнутри Патрика Хокстеттера шел ужасный вонючий запах. И в этом сне, где воспоминаний было больше, чем сна, он посмотрел в сторону и увидел 2 школьных учебника, которые набухли от влаги и покрылись зеленой плесенью, дороги ко всему и открываем нашу Америку. Они находились в таком состоянии, потому что их окружала гнилая сырость. «Как я провел это лето?» — сочинение Патрика Хокстеттера. «Я провел его мертвым в тоннеле. Плесень выросла на моих учебниках, и они раздулись до размеров каталогов Сирса». Эдди открыл рот, чтобы закричать, и именно тогда шершавые пальцы прокаженного прошлись по его щеке и полезли в рот. Тут он и проснулся, как от толчка, но не в канализационном коллекторе под Дерри, штат Мэн, а в сидящем вагоне, одном из передних вагонов поезда компании «Амтрак», который мчался через Род-Айленд под большой белой луной. Мужчина, сидевший напротив, помялся, решив, что лучше все-таки спросить, и спросил: «Вы в порядке, сэр?» «Да-да», — кивнул Эдди. «Я заснул, и мне приснился кошмар. Он-то и спровоцировал приступ астмы». «Понимаю». Газета вновь поднялась. Эдди увидел, что его сосед читает газету, которую мать иногда называла «Жид-Йорк Таймс». С одной стороны, игра слов на английском «Нью-Йорк Таймс», «Джу-Йорк Таймс». С другой стороны, владельцы газеты и большинство ведущих журналистов — евреи. Эдди выглянул в окно, посмотрел на спящий пейзаж, освещенный лишь сказочной луной. Тут и там дома, иногда несколько вместе, в основном темные, только в некоторых светились окна. Но свет их казался таким блеклым, таким неестественным в сравнении с призрачным светом луны. «Он думал, что луна говорила с ним», — вспомнил Эдди. «Генри Бауэрс. Господи, каким же тот был психом!» Задался вопросом. «Где сейчас Генри Бауэрс? Умер? В тюрьме? Мотается по пустынным равнинам центральной части страны, как вирус, который ничто не берет, глубокой ночью от часа до четырех? Грабит маленькие магазинчики, работающие круглосуточно? Или, возможно, убивает людей, которым хватило глупости остановиться, реагируя на его поднятую руку с оттопыренным большим пальцем, чтобы доллары из их бумажников перекочевали в его? Возможно, возможно. В какой-нибудь психиатрической лечебнице штата? Смотрит на растущую, как в эти дни, с каждой ночью луну? Говорит с ней? Слушает ответы, доступные только его слуху. Эдди решил, что это еще более вероятный вариант. Он содрогнулся. «Я все-таки вспоминаю свое отрочество», — подумал он. «Я вспоминаю мои летние каникулы в том далеком, гиблом 58-м году». Он чувствовал, что мог бы вспомнить чуть ли не любой эпизод того лета, если бы захотел. Но он не хотел. О, Господи, если бы я мог все снова забыть. Он прислонился лбом к грязному стеклу окна, держа в руке ингалятор, словно святыню, наблюдая, как поезд разрывает ночь. «Я еду на север», — думал он. «Но это неправильно. Я не еду на север, потому что это не поезд, это машина времени». «Не на север. Назад. Назад в прошлое». И еще он подумал, что слышит бормотание луны. Эдди Каспбрэк крепче сжал ингалятор и закрыл глаза, чтобы подавить внезапное головокружение.